Бирюкова твердо пожелала разделить счет и приготовила кошелек. Хотелось врезать по ее пожившей руке, она почувствовала. «Вы обидитесь?» Жестяным голосом, как и все прежде, в одной интонации, ни разу не ступнув мимо. «Хорошо, я пойду вам навстречу. Подвести вас на коне огне?» «Нет». Я отправился ловить машину, получив СМС-ку «Будешь ужинать?». Когда-то я уже ехал домой и писал «Нет» на «Будешь ужинать». Мария приготовилась. В шифоньере освободились две полки, на них белели майки-трусы, со счастливой дрожью, купленной наугад. Есть пришлось долго, я хвалил котлеты и выбирал десерт. Принаряженные соседи по очереди заходили на кухню знакомиться, выталкивая из-за спины детей. Стесняются. «У тебя плохое настроение? Мне очень тяжело, когда ты так молчишь». В машине укачало. Я отпросился подышать на лестницу, за трубой мусоропровода нашел сплющенный картонный коробок, постелил на ступеньку, тепло, так можно долго просидеть. Угомонится лифт, эти страдальческие лязги и всплывание по зарешеченной глотке. «Что с тобой? Ты хорошо себя чувствуешь? Правда все в порядке?» «Ох, я так испугалась, тебя нет и нет. Хочешь, вместе здесь посидим?» И втиснулась рядом. «Надо же разделять все, растворяться в нем, жить его интересами. Необычно и волнующе пахло, сколько трат и приготовлений. Как ты встретился с Бирюковой? Кого-нибудь еще поискать? У тебя, правда, ничего не болит?» «Болит. Бирюкова за что-то оправдывалась. Отдавала должное, но виновата, с излишним размахом и спешкой. На ее личной правде я успел заметить мелькнувшую бледненькую тень соперничества. Фотографии лучшей подруги, уставшей жить, не уничтожают. Все устрашающе повторялось, как и с бабушкой. Красота, множащиеся мужья и любовники, тени, уклончивость окружающей местности, и теперь мне тоскливо казалось, может, просто вечер, ночь, надо ждать утра, и покажется легче, что там виноват не один, там еще какие-то. Я слышу, долетают слова, восклицания и слоги. «Мне нужны Карина Проскурина, свидетельница на свадьбе, Нателла, вторая жена Петра Вознесенского, медицинский работник, предположительно из поликлиники, где обслуживался Моссовет, и прежде всего Степан Мезенцов, муж Ольги Вознесенской, муж Ольги Бирюковой, связан, кажется, с телевидением». На кухне я погасил свет и устроился поближе к подоконнику, давая жертвам выспаться и передохнуть, считал грузовики, кроме газелей. Из окошка потянуло свежий. Я снял майку. Когда про меня забудут, намешаю смородиного варенья с горячей водой. Мария долго шумела в ванной. «Пойдем спать». «Я все равно не засну». «А ты попробуй, ты обязательно уснешь. Устал, вон какой серый». «Я посижу и приду». «Пойдем сейчас, ну, пожалуйста». «Я приду, попозже». «Я буду ждать, без тебя не усну. Когда ты так сидишь, то словно куда-то уходишь. Все будет хорошо? Слышишь? Ты, главное, верь. Завтра в этом месте она попробует заплакать». Она обиженно ушла, еще вспомнила. «Да, звонил Боря. Чухарев вызывает его навстречу. И обязательно, чтобы ты присутствовал. Не может понять, что ему дальше делать. Боря сказал, заодно посидим на дорожку. Кажется, Боря куда-то уезжает». Я поднялся из метро и удивленно остановился. Падает вода, сверху льет. Стоял под дождем, припоминая, как мокнут волосы, как щекотно капли попадают в лицо. Смотрел на фонарь. На свету капли моросили часто, много, словно там, на свету, дождь шел сильнее. Пробираясь сквозь парковку галереи «Аэропорт», договорились там, меж блестящих автомобильных боков, осторожно, чтобы не задеть стекла, заметил мельком. Целуются, сквозь лобовое стекло, поглаживание и шевеление, словно окно спальни. У раздвигающихся дверей, где отряхивались, складывали зонтики и пережидали, я понял. Машина Алены. Из нее вышел Чухарев, что-то прощальное бросил внутрь, захлопнул дверцу и поспешил навстречу, стирая с губ блестки и пудру, все, что остается. Я послонялся в книжном, пролистав историю района Раменки. Первые люди появились на этой территории 14 тысяч лет до нашей эры. В здешних лесах водились мамонты, северные олени и пещерные медведи. И спустился на эскалаторе в кофейню. Боря, расстегнув мокрый на плечах плащ, с отсутствующей доброжелательностью глухого, слушал Чухрева, придерживая рукой рюкзак под столом. Страшно пахло мочой. «Надо уже сейчас думать о судьбах России в 22 веке», — Чухрев отвлекся на рукопожатие и продолжал. «Ноосфера, другое отношение к природе и борьба с обществом потребления. Реакционной антидуховной силой выступают именно женщины. Ваш монархизм, Борис Антонович, ошибка. При царе России не имело счастья. Один врач на город, людей секли, а люди целовали царю руки». И культ царя ничем не отличался от культа Сталина. Боря, понимающе кивал и украдкой что-то говорил мне больными, припорошенными пеплом глазами, как часто говорят пьяные. Они допили чай и попросили счет. «Ну?» — Боря взвесил на руке рюкзак тяжелый. «Я разъяснил вот товарищу», — показал он на Чухарева, явно не припоминая того имя-прозвище. «Чем мы занимались этот значительный временной отрезок?» И без чувства ради отчета перечислил. «Мы воевали. С тьмой. Отступающие пока основные силы оставили нас прикрывать отход, оборонять данную высоту. И мы цеплялись когтями, ходили в штыковые. Мы отбили несколько атак, и ребятам пришлось повозиться, прежде чем устроить здесь братскую могилу. Ну а наши успеют взорвать мосты и получше закрепиться за рекой. Ну, а нас уже нет. А как по-другому? Все ж пока помирают». Чухарев напрасно подождал продолжения и с неслышным ржавым скрежетом обернулся ко мне. «И вы знали с самого начала, что только это?» Я промолчал. «Видишь, этого никто не понимает, но знают все». Борис схватился за воротник плаща и покачивался, перед кем-то красуясь, словно догадавшись о скрытой камере, сладко улыбчивый, как ресторанный фотограф. «Тогда мне жалко своего времени», — сказал Чухарев с какого-то острова поверх возникших преград. «Что мне теперь делать?» «А тебе надо привыкать», — Боря прижмурился от сладости, — «к обыкновенной жизни. Ты не рыбак, нет? Подлещик, мотыль, донки? И с лодки не ловил? Ну, и зимой ни разу. 26 килограмм карпа и мал? И не охотник? Гончие собаки, лисьи норы, лось... Кто-то там кукует на зорьке, а ты в схроне. Заячьи следы и лёжки. Попробуй. Знаешь, как смешно наблюдать, как мечется заяц, пытаясь, так сказать, сохранить свою жизнь. А борщ со сметаной — все в твоих руках, живи. Это я, — он взмахнул появившимся белым платком, — это про меня, мою жизнь. Скончался, не приходя в сознание. А ты смотри, вон она какая, — «Твоя жизнь, парень!» Чухарев посмотрел в ту сторону. Завораживающее зрелище тающей жизни. Вот уже места не осталось, чтоб все начать заново. Уже недостаточно места хоть что-то начать. Нет места, чтобы хоть что-то сделать и стать другим. Нет места, чтобы хоть кем-то стать, чтобы сделанное изменить. Поменять жену, родить новых детей. Почти ничего не осталось, и обрадованно вырастут волосы на мертвых лицах. «Я понял. Ничего ты не... Хотел посоветоваться о другом. Вы опытные люди. Умеете...» Не находила нужного. «Менять жизнь. Не то. Подчинять. А я не умею. Не успел у вас научиться. Получается, больше не увидимся. И поэтому могу спросить. А так стыдно. Короче, треснула моя жизнь. Кажется, вся жизнь. Я люблю жену». Чухарев убежденно произнес заклинание, начинавшее его разговоры с самим собой, ночные, жарко-летние бреды пеших походов за короткими юбками, за жирными незнакомыми бедрами. «Я люблю жену. Она моя жизнь, моя любимая. Она единственная. Мне больше никто не нужен. Мне с ней хорошо, во всех отношениях. Она родила мне дочку, самую лучшую девочку на свете. Моя жена и моя дочь — это моя семья. Мне другая семья не нужна. Пусть мы будем вместе здесь, и если там что-то есть, пусть и там, только вместе. Я люблю жену, она самая красивая, любит меня, никто не сможет так любить. Все, что ему требовалось сейчас, помалкивайте. Она у меня первая, и я у нее первый. Мне повезло, получил такую любовь, какую мечтал, как у моих родителей, как у всех наших. Любовь не бывает как-то по-другому. Я счастлив так, что даже страшно. Это все, что он загрузил на одну чашку весов, пересчитал. Все? Да, такая малость, но больше нечего. И что б ты хотел? И я уже не молод. Я что-то уже прожил. Кажется, лучшее прожил. Больше не буду молодым, беззаботным. Осталось много работать. Стареть и много работать. Стареть и растить дочку. Стареть и ездить на море. Стареть и любить жену. Ничего не осталось, чего бы я не знал в будущем, кроме одного. Чем заболею и когда? Буду стареть и болеть. Я начал думать, сколько еще осталось? Стареть и ждать. И вот, он постоял на этой ступеньке, я начал скучать. По себе. Я понимаю, что кое-что, даже многое, почти все, уже не получится. Я останусь таким. Меня не запомнят, и я просто умру. В будущее уже не тянет. Жалею, что прошла юность, и скучаю по себе, молодому. Словно юность прошла, как-то не понимал, что нужно брать. Теперь скучаю по времени, когда смотрел на разных девчонок. Такие все красивые, свежие, и сколько сейчас таких же? Больше! Раньше я не встречал таких, чтобы столько. Я в молодости каждый примеривался, и воображение мог с любой, и представлял себя с каждой. Каждый день выбирал новую, в новом месте, на каждом этаже, в каждом городе, вагоне, аудитории, каждый день, каждую минуту. Поглощал возможности, охватывало такое счастливое волнение от одного только предвкушения, словно все были готовы. А теперь, когда поработал с вами, я понял, все действительно были готовы, и я действительно мог тогда с каждой. Надо было брать, подойти, протянуть руку и брать каждый день все, каждый день новую, всех, а не думать, кому я нужен, кто со мной захочет. Стало скучно, как-то горько, особенно чувствуется весной, потому что, он зажмурился, я понял, я и сейчас так могу. Пока могу, мог бы, но не могу, нельзя, а пройдут годы, и будет просто нельзя, и не смогу, а теперь все рядом, и остается, как и тогда, протянуть руку и сказать пару слов,